прозвище? Туснолобова Марченко Зинаида Михайловна. День нараджэння. Я тройчы народжаная. Трэці раз вернулася да жыцця ў 1944 годзе пасля 15-месячных шпітальных лекаў і 8 аперацый. Стан, здароўе? Няма рук і ног. Партыйнасць? Член КПСС 1942 года. Якія маеце ўзнагароды? Герой Савецкага Саюза. Ваша самае дарагое жаданне? Жадаю, каб не мае дзеці, не дзеці і ўнукі маіх дзяцей ніколі не ведалі, што такое вайна. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Радыёспектакль «Крутыя вёрсты». Это зимой 43-го года под Воронежем. Рота лейтенанта Тимошенки рыхтавалася у атаку за станцию Горшечная. Для боевого санинструктора Зины Туснолобовой починався 249-й день войны. Ну и ветер. Ну, як у вас, хлопцы? Ты еще парад, кто вершит. Ну что, Зинуха, готова? Так точно, товарищ лейтенант. Санинструктор Туснолобова до бою готова. Готова? А у самой коленки тремтять. А что это у тебя за обуток? Одна нога в белом валенку, другая в черном? Виноваты, товарищ командир. Ладно, ладно, санинструктор, а бы тепло. Нехай своему валенку пару зараз шукая. Ну, что стоишь, Зинка? Шукай! Отставить лишние размовы. Вот скончится бой, тогда и знойди свой валенок. За мной! Тише. Огонь! Огонь! командир? Вы не бачили командира? Хлопцы? От ви ж не випустить його з поля зроку. От ви ж не випустить його з поля зроку. Подсоби, Кузя, подсоби. Забиты. Не знаешь, ла, браток, пару своему Валенку. Командира. Выртвала. Идуйте, ладно. Трофеи сбирают. Притвориться мертвые. Иначе не выртвуешься. О, русский баба. Жалюбит, но получай свое. На полі боя под Горшечним серед забитих бойців лежала ще жива санінструктор Зіна Туснолобова. Руки, ноги, все тело ее примерзло до снегу. Кров на твары почала густеть и покрываться тонким крохким льдком. Только сердце отчаянно билось в грудях. Далеко-далеко от фронта, в сибирском городе Ленинск-Кузнецку, прочувала и отгоняла от себя прочувание недоброго мати. В магазин треба йти. Может, то перепаде с продуктов. С людьми встретиться, попытать. То якія звестки з фронту отримав. Боже, Боже, чому не пише Зінка? І муж її Осіф не пише. О, Боже, на світ. Пораскидала війна людей. А ці збере, калі разом. О, Боже. Татьяна Миколаївна, отчиняй! Ой, Кузьма Іванович, ой, родненький ти мой поштальйон. Ой, Боже, заходь. Заходь, родненький ти мой, заходь. Ай, холодина. Муазіни, що, а? Що-ні-що, а бариню прийдеться згопать. Ой, Боже, хто мой, золотенький Іванович, згопаю, згопаю, що хочеш, зроблю. Не уже письмо. Самое натуральное. Ой. С фронту. Можешь мой. Порохом еще пахнет. Можешь мой. От Зинки. Сама писала. Своими ручечками. Ну, зайди, зайди в хату, Иванович. Почитай им разом. О, сядай. Сядай, Иванович, сядай. Читай, Иванович. Зрок у тебе солдатский, да частей с паперой справу маешь. Читай, родненький. Так. Ой. Так. Божухна. Моя дорогая матулька. Мой дорогий братик Явгенко. Пишу вам с-под Воронежа. Каб вы ведали, что тут робится. У день и ночью стогни земля. Кольки буду жить на свете, николи не забуду гэтые воронежские степы. О, донька моя. Почекай, почекай, Иванович. Хустинку возьму. Я что, в очах, як бы песок. Ну, тихо. Ну, читай, читай далей. Але вы только не вздумайте хвалеваться за меня. Куля шукая боязливцев, а я сама кому хочешь подешва дару. За первые 3 дни боев вынесла я с пекла. Вынесла я с пекла 40 бойцов. Откуль, мамка, и силы берутся? Коли треба допомогчи человеку. Мені недавно узнагородили орденом Червоної Зорки, прийняли у партію. Во, бачите, яким героєм становиться ваша Зінка? Ось тобі і Зінка, карасінка. Ой, почекай, Іванович, почекай. Нешто і знову якби п'ясок у очу. О, Божечка! Музика. не ведала маці, што ў гэты час ляжала параненая, знявечаная яе зінка на заснежаным полі пад Варонежам. Глядзі, Маша, колькі забітых. О, гады! Чуеш, Аркадь? Як бы хто стогне. Ты здалося табе, Маша. Другія суткі, як бой закончыўся, хто ж тут стагнаць будзе? Паўзі! Хутка світаць пачне. Аркадь, ну ты прыслухайся. А? Давай падпаўзем бліжэй. Давай. Толькі не можа быць, каб хто быў жывым з раненых. Ты на такім марозе. А? Чуеш? Ідзі сюды. Наша Зіна Туснолобова. О, Господи, гаротніца ты моя, сяброўка любая. Ты глядзі, прымезла ўся да снегу. Давай как лыток спірту увальём у рот. Вось так, патрымай. Пі, Зіначка, пі. Пі, золотка, ось так. Ось так. А цяпер, Аркадь, давай за справу. Я буду штыхом падсабляць, а ты фінкай сячы лёд. Добра. Ой, Ліна. Што ж з тобой будзе? Давай, давай, хутчэй. Світаць жа хутка будзе. А, ўсё. Так, клади на плащ палатку. Так. Тягнули. Давай, давай, Аркадь. Только б поспеть. Давай. Только б до медсанбата. Доктор, ці будзе яна жыць? На гэтае пытанне я адкажу пазней. А зараз, санітары, падрыхтуйце чыгун гарачай вады, перавязачны матэрыял, кардзямін. Ёсць. Падайце нож, трэба вызваліць яе ад вопраткі. Слухаю, доктор. Што ж вы... Гады, робіце. Што ж вы робіце? Супакойтесь. Тішэй. Командзір. Усе на месцы. Дзе командзір? Усё добра. Супакойтесь. Будзем накладываць швы. Так. Так, дапамажыце. Дзе гэта я так? А? О, звер'ё. Так, трымайце. Так. Так, прыкрыць. Паліце, калі ласка. Дякую. Ручник. Есть. Коли ласка, доктор. Доктор, дык будзе яна жыць ці не? Вы яшчэ тут, Павлова? Хто вас пусціў у аперацыйную? Я разведчык, доктор. А Зина Туснолобова моя лепшая сябрука. Ось что лепшая сябрука. У твоей Зинки моцное сердце. Это одиная надея. И будет залежать от ее самой. Ти захочется ей жить. Захочется. Вы ей ведаете, який характер. Вытримай все. Ну, тогда и будем сподеваться. Возьмите халат Павлова. Ага. И посидите, коли раненый. Дякую, доктор. Сина. Вот же расплющила. Зиночка. Зинка. Як там, на фронте, як? Наступають, Зіночка, наступають. Узяли горшечні, на Курск ідуть. Писем мне не було. Не було ще. Просачи. Каб який-небудь Писарчук маті і мужу не черкнув про мене. Вичухаюся, сама напишу. Добре, Зіночка, зроблю все, зроблю, родненьке. Ти поспі. Поспі, я завтра знову прибігу. Спі, спі, Зінуля. Але на завтра Маша Павлова не прийшла. Солдатський обов'язок повів її далі по фронтових дорогах. І зустрілися сябровки праз шмат годів. А для Зіни Туснолобової почалося змагання за життя. Шпіталь за шпіталем. Покути. Після нескольких операцій Зіна Туснолобова засталася без рук і без ног. Але оказалося, що і це ще не кінець випробуванням. Давай сюди. Человека несешь, ну? Давай. Як доехали, товариши? Нічого, прорвалися. Бомбили гады некалькі разов. Давай сюди. А во мы одного санитара привезли. Зерніть, товариш доктор. Туснолобова яє прозвище. Ой-ой-ой. Як вам, любое, было у дорозі? Бачите, целая и здоровая прибыла. Цілий і здоровий. Ну, добре. Везіть поранених у шпіталь. Йо! А вас, Туснолобову, я заберу з собою. По дорозі розкажете про себе. Я не супроти. Тільки нешто боліть у мене все. Санітари? Слухай. Возьміть її ось... Гэтую параненую и отнесите в мою машину. Есть, все, все, все. Осторожно. Давно перевязку робили? Некалькі дзён прайшло. Не да перавязак было. Яно і бачна. Доктор, што вы так разглядаеце мяне? Жанчыну давно не бачылі. Адчайная. Яшчэ жартую. Так становішся. Дорогая моя, разумеете, у полевых шпиталях не зусім правильно выканали операции. Потребно... Что вы мне тлумачите, доктор? Все равно, як вы прошиваете сгоды. Коли операция? Завтра. Доктор, только прошу вас, каб операцыі рабілі на абедзвюх нагах адразу. Не вытрымаеце, галубушка. У вас мала гемаглабіну. Я не ведаю, колькі ў мяне гемаглабіну, але ўпэўнена, што перанесу дзве аперацыі. Ну, добра, добра, добра. Ось і прибулі. Раненої одразу на операційний стол. Рихтуйте все необхідне. Єсть. І на гэты раз мужна перанесла аперацыі. Дзве адразу. І да болю далучыўся цяжкі роздум. Выжыла, а навошта? Як жыць далей? Што рабіць? Ой, девушки, что это до нас сегодня? Доктор не заходит. Ну, як ты, Зина? Все добро, девочки. Вера, девочки, давайте Зинину любимую, а? Хочешь, Зинуха? Послухаю. Ну, девушка, уходите сюда. Уходите. Ну, давай. Давай, Вера. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты в слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Хопить, девочки, хопить. Томка, что? Иди сюда. Давай. Напишем письма. Ну, чекай, зараз возьму паперу, ручку. Диктуй. Добрый день, моя родная матулька, мой дорогий братик Евген. Вось я и отвоевала свое. Ой, извиночка, ой, горошница. Да ну! Не распускать сопли. У кого нервы слабые, можно зачинить дверы. С того боку. Пробач. Пробач нас, Дзіна. Поехали далей. Пиши. Не полохайтеся, что пишу не сама. Прострелили руку, и я покуль не могу писать. Отпочиваю зараз у Свердловску. Живем дружно и весело. Подумаешь, поранили ногу ці руку. А вы сердце не поранили. Ну что, девушки, заморозить еще, а? Пиши. Пишу, пишу. Кормят и доглядают нас цудовно. Так что хутка мы все очуняем, станем на свои ноги. Тады и вы чакайте домов свою фронтовичку. Напишите мне про себе все-все. Написала? Написала. Шпиталь не передавая, никуда отсюль не утяку. И ваше письмо обовязково дойде. Написала? Написала. Давай, давай. Давай. Так, вельми буду от вас чакать вестки. Разом с гэтым письмом посылаю письмо Иосифу. На жаль, не маю его адресу. Прошу вас терминово дослать ему мое письмо. Обдымаю вас и целую. Ваша Зинуха Горуха. Вот так. Один твор склали. Треба ж еще один выдумать. Давайте, девушки, выйдем. Не будем перешкаджать. Давайте. Давайте. Диктуй, Зина. Пиши. Мой дорогий Иосиф, не ведаю, где я тебе знойде мое письмо. Пишу про все. Ничего не хочу утоивать. Манить ты ж ведаешь. Я николи не умела. Со мною здарылася непоправная беда. Стратила руки и ноги. Видать, моя песня спета. Ты вольный, мой родный. Раби, як полечиш зручным для себе. Не могу, Я не маю права стоять перешкодой на твоем шляху. Я не хочу связывать тебя ніякими турботами. Наладживай свое життё. Быть у меня николи, коли тебе не было. Заклеивай конверт. Добро. А хочешь, Томка, расскажу про своего Иосифа? Расскажи. Сустрелися перед войной у Ленинск-Кузнецку. У парку были танцы. Запросил меня один бравый офицер на вальс. А потом и не отпустил от себя. До хаты провел. На третий день перевез до нас свой чемодан. Выпили шампанское. Так и стали мужем и женкой. А потом война. Расписаться не поспели. Не зачинено. Добрый день. Кто тут у вас в палате? Зина Туснолобова будет. Я. Ой, Зинаида Михайловна. Добрый день. Добрый день, Зинаида Михайловна. А мы с Уралмашзавода. Ну что ж, приятно познакомиться. Как вас зовут? Я Аня Лопатинская, а это вот Лена Конева. Там Оля Завко. А вот это Шура Белкина. Шура, ну что ты там хаваешься? Иди сюда. Я так само працавала до войны, как и вы. У Ленинск-Кузнецку, наша. Ой, так вы наша землячка. А что, коли б тобе, Зина? Побывать у нас на заводе, а? Да вы что? Вы что надумали? Полохать рабочих хочете? Зиночка, ты навод сама не ведаешь, на что ты здольная. Ну, згаджайся, а? Тебе так чакают у нас. Зина. А я легкая на уговоры. Поеду. Показывайте свой Уралмаш. Связываю. Это правда, все так чакают. На Зину обранули гімнастерку з орденом Червоної Зорки. Носилки принесли у зборочный цех и поставили на еще незаконченную ту измену танк. Товарищи! Товарищи! Сегодня у нас незвычайная гостья. У нас сгодилось побывать и выступить удельница боев под Воронежем санинструктор сибирской дивизии Зинаида Михайловна Туснолобова. Родные вы мои. Я ж так не хвалявалася в бою, як зараз перед вами. Не ведаю, что и говорить. А ты, девонька, про себе расскажи. Правда. Что про себе рассказывать? Народилась, училась, працавала, воевала. А теперь вот вернулась. Але я не плакаться пришла до вас. Рабочая славного завода. От вас залежит поспех на передовой. Там вельми, вельми потребны ваши сталевые машины. Я была б счастливой, отшивала б себе знов на фронте, каб вы хоть по одной заклепце робили за меня. Здравия! Здравия! Отпомстим за дедовщину! Отпомстим! Себе отчуваєш? Ой, Аня. Анечка прийшла. Аня. Что? Я сьогодні такая щаслівая. У мене такое відчування, що я нешто зробила вчора. Ну, а як же? І зробила, Зіночка, любая. За опошні сутки зроблено звыш задання 5 танків. Белой фарбой на їх вежах ми написали «За Зину Туснолобову». Так яны пошли на фронт. Вітаю тебе, Зіночка. А мене ж за что? Ну як же за что? Да за то, что воевать протягиваешь, як на передовой. Правильно говорите, Аня. Добрый день. Добрый день, доктор. Добрый день. Ну як мы сегодня? А вот я так само хочу навязать нашей Зиночце Туснолобовой один бой. Доктор, який же это бой с вами? Ведаешь, Зина, я задумал то и сёе вернуть тебе. Прихож говорите, Миколай Васильевич. Ну, я не только и говорить умею. Ведаешь, Зина, спробуем так зробить, каб ты здольна была сама брать лыжку, а под настроить чарку. Ой, як... Ну и фантазер вы, доктор. Ну, ось фантазер, але реальный. Во, погляди фотоздымки. гэтым двум мужчынам я ўжо зрабіў такую аперацыю па метаду Крукенберга. Што гэта азначае? Адным словам, пры паспяховым завяршэнні аперацыі чалавек атрымлівае два вялікіх пальцы. Яны павінны рухацца гарызантальна і вертыкальна. Ну, далей усё залежыць ад самога чалавека, як ён напрактыкуе свае пальцы. Можна нават імі трымаць іголку. Зіночка, гэта ўсё завабліва, але, доктар, ці перанясу аперацыю? Ну, я таксама рызыкую. Я ж зрабіў толькі дзве аперацыі падобнага рода. Але... Я згодна. Так я чувала маё сэрца. Дзве гадзіны ішоў у парты бой. За тое, каб вярнуць Зіне хоць нейкую магчымасць самой управляцца з будзённымі клопатамі. А потым пайшлі пакутлівыя дні чакання вынікаў. Першыя трое сутак для Зіны немілы быў увесь белы свет. У дзень і ноч сядзела і, як малое дзіця, гушкала балючую руку. Былі хвіліны смяротнага адчаю, калі яна вельмі шкадавала, што згадзілася на аперацыю. Хірург Сакалоў не пакідаў Зіну. Дзевачкі, давайте паглядзім, як Зіна трэніруе. Ну, давай, давай, давай. Трэніруй, трэніруй свае пальцы. Вось так. Зараз вось так. Вось так. Ой, дзевачкі. А яны, Мікалай Васильевіч, все паслухмяней становіцца. Во, глядзіце, зараз лыжку возьму. Ой, малайчын, малайчын. Ну, гэта ўжо вялікі поспех. Так, так, давай яшчэ, трэніруй. А вам тут што? Вам тут што, тэатр? А ну, давайте, давайте по сваіх палатах. Давайте, давайте. Зіна, малайчына! По сваіх палатах. Зіна, малайчына! Дякую тебе, Зіна. Дякую. Вытрымала экзамен. Што вы, Мікалай Васильевич, гэта вам дзякаваць трэба. А я табе ўзнагароду прыдумаў. Воена. Ой, доктар. Бы сапраўдны чарадзей. Зіма, недзе вайна ідзе, а вы мне ружы прынеслі. Дазвольце вас пацалаваць. Я вас, Мікалай Васильевич, ніколі ў жыцці не забуду. Вас і вашы зімовыя ружы. Чарговым Зініным прыпынкам стала Москва, навукова-даследчы інстытут пратэзавання. Тут, у палаце нумар 52, адбыліся вельмі важныя падзеі ў яе жыцці. Найпершай падзеяй было доўгачаканае пісьмо ад мужа. Мілы мой чалавек, адшукаўся. Які б не быў прыгавор у пісьме, Але гэта вестка ад яго. Добра, што нікога ў палаце. Нікога не хачу прасіць, каб адкрылі канверт, каб чыталі. Сама. Усё сама. Вось так. Милая моя малышка. Ой, божечки. Ці не ашалеў ён? Я ж паведаміла яму праўду пра сябе. Милая моя малышка, родная моя пакутніца. Ой, мама, калі не памерла адкуль, то скончуся ад гэтага пісьма. Ніякія нешчасці не змогуць нас разлучыць. Няма такога гора, няма такіх пакут, які б прымусілі мяне забыць цябе, моя любая. І ў радасці, і ў горы мы будзем заўсёды разам. Я той же ранейшы твой Іосіф. Дачакаемся перамогі, вярнуся дамоў да цябе, моя каханая. Ой, Іосіф, Іосіф. Што ты, милая? Ніка, дзе ж гэта ўсе? Што гэта ў вас, Зіна, падушка мокрая? Ведаеце, нянечка. Так, змяніце, калі ласка. Я зараз, Зіночка, я хутенька. Ага, вось так. Давай хутка ж абход. Зіночка, гаворыць вам, пратэзы ўжо зрабілі. Будуць вучыць хадзіць. Ох, нянечка, вы як зарок, наперадзе ўсіх навін. Тихо, дактары ідуць. Ой, давайте, чакайце. У нас всё тут добра. Всё ж хвала. Ну, што, Зінаіда Міхайлаўна, хопіць адлежвацца. Будзем ставіць вас на ногі. Што мне, Наталья Алексеевна, ногі? Мне сённяшняга дня крылы падавайце. О, во гэта аптымізм. Каб такія ўсе былі раненыя, дык нам, дактарам, не было б што рабіць. Давай, Казіна, прымераем пратэзы. Сестра, дапамажыце. Давайте, сестрычка, мы таксама дапаможам. Ой, давай, Зіночка, вось так. Вось так. Давай. Зіна, давай цяпер другую. Ага, вось. Ой. Готова, доктор. Ой. За столькі месяцаў упершыню стаю на нагах. А цяжкі не зврухнуць з месца. Ой, пасадзіце мяне. Нешта галава закружылася. Ну, Зіна. Цёмна стало вачу. Спакойна, Зіна, спакойна. Гэта звычайны стан. Трэба пераадолець яго, і ўсё будзе добра. Давай. Я пераадолею, доктор. Я змагу. Дапамажыце падняцца. Давай, Зіночка, давай. Вось так. Давай, вось так, Зінуха. Вось так. Ну, раз, два. Пайшла. На першы раз хопіць. Ой, Зіночка. Але ведай, Зіна, для цябе вучыцца хадзіць стане цяпер штодзённай карпатлівай працай. Я гатова. Я вытрымаю, Наталья Алексеевна. Thank you. Праз нейкі час Зіна ўжо сама без памагатых спрабавала ступаць па палаце, выходзіла ў калідор. Ногі, як у малых дзяцей, былі не зусім паслухмяныя, чапляліся за самыя нязначныя перашкоды, і Зіна падала. Яе падымалі, і яна зноў настырна ішла уперад. За адным з такіх заняткаў яе застаў вайсковец. Так, так, яшчэ крок, яшчэ крок, так, яшчэ крок. Добры дзень, Зінаіда Міхайлаўна. Дзень-то добры, але не ведаю, з кім вітаюся. Прабачце, я сяду. Калі ласка, калі ласка. Я военный корреспондент Петр Дмитриевич Корзинкин. Еду на фронт. Я читал про вас у «Комсомольской правде». Доведуся, что вы сами из-под Полоцка, а я как раз еду у Беларусь. Может, что хотели передать? Так, передам. Обовязково передам. Товарищ корреспондент. Так. Можно я напишу воинам на фронт? О, дык гэта было б цудоўна. Вось у мяне папера ёсць, аловак. Дыктуйце, калі ласка. Добра. Пішыце. Мне 24 гады. Ужо 15 месяцаў я знаходжуся ў шпіталях. Гэта зрабілі фашысты. Мілыя вы мае. Калі б я мела магчымасць хоць на адзін дзень зноў апынуцца сярод вас, узяць у рукі аўтамат. Прашу вас, адпомсціце за нашу растаптаную маладосць, за папялішчы нашых гарадоў і вёсак. Мы закурым, таварыш корэспандэнт. Можна, калі ласка. Не глядзіце так. Пасля восьмай аперацыі не вытрымала. Пачала курыць. Я буду чытаць ваша пісьмо ўсюды. А можна, Зінаіда Міхайлаўна, надрукаваць пісьмо? Як вам зручней. Дзякуй вам. Я раскажу воінам, як трымаюцца раненыя гвардзейцы. До побачення. Всього доброго. Пройшов час, і Зіна Туснолобова вернулася домов. Дома її чекала новая узнагорода, орден бойового червоного стяга. Дома її чекала хвалюючая сустреча. Зіна! Зіна! Зіна! Зіна! Іосиф твой вертається, дай Бог йон. Вунь, по вулиці йде у лейтенантській формі, Зіна! Матулька, родная, што ж будзем рабіць? Вядома што, прымаць госця, Зіна. Ну пачакайце, мама, пачакайце, каб адразу да мяне не зайшоў. Ну прыдумайце што-небудзь, скажыце, сплю. Ну скажыце, няма дома. Да што хочаце, прыдумайце. Боже мой, да нічога я прыдумываць не буду, апранайся. Ой, мамка. Ой. Вот табе і мамка. О, радавацца ж трэба, а яна плача. Ну давай. Давай, доня, збірацца. Давай, от так. Ось сукенку гэтую блакітную надзенем. Ось так. О, адзенешся, не пазная. О, донечка. Не пазная. Можа, і не пазная. Боже мой, ти хучей, ти хучей, Зіна, хучей. Пайду, пайду, зустріну його. Пайду, пайду. Іосиф, родне, любе, вернувся. Навошто я тобі такая? Заходь, заходь, Іосиф. Добрий день, мама. Добрий день. Добрий день, заходь. Що не чекали? Не чекали, заходь, родненький мой, заходь. Зина. Добрый день, Иосиф. Надолго до нас? Ты что, Зинуха? Назавсёды? Столько часу прошло. Столько всего было. А ты? Ну, Зиночка, О, успокойся, успокойся, я жду. Прошло 20 годов. Товарищи, товарищи, тиши! Слухайте, передают по радио! Совета СССР о присвоении Туснолобовой Марченко Зинаиде Михайловне звания Героя Советского Союза. Зина! Рисую тебе, Зина! Что это? Не может быть. Мамка, мамочка, это про тебя, про тебя. Люди, Шуля, Иосиф, правда ж, Иосиф. Правда, мама, правда? 20 год пройшло, як войны нема, а родима памятает. Так. Что ж мы стоим? Что ж мы стоим за стол? Родственники за стол, все. Сідайте, сідайте. Можна, можна, Кузьма Іванович, сюди, просимо. У нас радість велика. У нас сьогодні увесь полоцький телеграф працює на вас. Отримлюйте, Зінаїда Михайловна. Ой, а що це? Як що? Глядіть, телеграми. Телеграми, Зіна. Другая, третя. Читай, Іосиф. Увага, товариші. Хороша, віншуєм вас, полем'яною патріотку Совєтської Радзіми, з присвоєнням високої урадової узнагороди. Жадаєм доброго здоров'я, довгих годов життя і пленної громадської дійності. Вітебський обком КПБ. А вот еще, тишей, товарищи. Полоцкий городский комитет компартии сердечно веншує вас с присвоением звания Героя Советского Союза. Желаем мощного здоровья и великого счастья. А вот еще от ЦК Комсомола, тут от майора Корзинкина. А это вот, увага, товарищи, а это от хирурга Зина. От хирурга Соколова. Горача віншуєм дорогую Зіну з присвоєнням високої узнагороди. Хірург Соколов Свердловськ. Зіночка, за тебе і випіть не грех. Сябри моє, перший тост сьогодні я хочу підняти за тебе, Іосиф. За твою мужність, доброту, чулость. Да что ты, Зиночка, Что ты, я? Люди, что? За тебя, Люся. За тебя. Зиночка. День добрый вам у хату. День добрый. День добрый. Доведався про новину с присвоением вам гонорового звания Героя Советского Союза и прилетел. Як говорить, з повітряного корабля, де прямо на баль. Дай ласка. Проходьте, проходьте, товариш подполковник. Дозвольте представиться. Були фронтовий льотчик Андрею. На фюзеляжі моєго штурмовика був надпис «За Зину Туснолобову». Я вирішив, коли застануся живи, знайду эту Зину, побачуся з ней. Ой, дякую. Знаёмся, товарищ подполковник. Это наш семейный экипаж. Иосиф, мой муж. Иосиф. Мать и Татьяна Николаевна. Брат, я уприемный. А это наш головный член экипажа. Сын Володя. Я неприемный. А это дочушка Ниночка. Ниночка. День добрый. Экипаж боевый. Витаю вас, витаю. А приехал я, Зинаида Михайловна, еще и запросить вас у наш авиаполк. Приедете? Поеду. На нашу урочистость, присвеченную годовине перемоги, приехали отважные ветераны Сибирской дивизии доброохотников. Дозвольте сделать перекличку. Лукьян Шарков. Я. Антон Калмыков. Тут. Александр Шалков. Есть! Зинаида Туснолобова Марченко! Есть! Опали белые метели, цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег. Мамочка! Мамочка, милая, мамочка! Ой, я ж не полюбила, как ты плакала, мамка моя! Пробач, дочка. Пробач. Не стрималась. Это ж слезы радости. Я жадаю, как ты, моя дочушка, плакала только от радости, только от счастья.